Некоторые избранные молитвы. Молитва перед причащением святого Иоанна Златоуста. «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешное спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя. Молюся убо Тебе, помилуй мя и прости ми прегрешение моя, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, исподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих таинств во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоея тайная днесь, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. По-русски. Верую, Господь, и вслух всех свидетельствую, что Ты поистине Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир спасти грешников, из которых первый самый большой я. Еще верую, что это есть самое пречистое тело Твое, а это самая бесценная кровь Твоя. И так молюсь Тебе, помилуй мя и прости мне мои согрешения, вольные и невольные, которые я совершил словом и делом, сознательно или бессознательно. И удостой меня без осуждения быть причастником пречистых Твоих таинств во оставление грехов и для вечной жизни. Прими мя сегодня, Сын Божий, участником Твоей таинственной вечери, ибо я не выдам тайны врагам Твоим и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но как разбойник призываю Тебя, вспомни меня, Господь, в Твоем царстве. Да не в суд и не в осуждение будет мне причащение святых Твоих таинств, Господь, новое исцеление души и тела. Исповедаю, объявляю, открыто признаю, свидетельствую. Уба и так. Вечеря, ужин, тайная вечеря, вечеря, на которой Христос установил таинство причащения. Причастник, участник. Повем, открою. Лобзание, поцелуй. О чем мы молимся в этой молитве? В этой молитве мы выражаем веру в Сына Божия, нашего Спасителя, и в святые тайны, как истинные тело и кровь Христа Спасителя. Молимся о прощении своих грехов и о том, чтобы причащение было нам не в осуждение, но послужило на пользу души и тела. Когда эту молитву следует произносить? Ее следует произносить всякому, желающему причаститься вслед за священником перед самым причащением. Какие грехи называются вольными и невольными? Вольными называются грехи, сделанные нами по собственному нашему желанию, с намерением. Невольными называются грехи, сделанные нами без намерения, по слабости и рассеянности. Какие грехи – ведение и неведение? Грехи ведения – те, которые мы делаем с сознанием, что грешим, а грехи неведения – те, которые мы делаем, не сознавая, что грешим. Кто враги Иисуса Христа? Живущие нечестиво. На что указывают слова «не лобзание ти дам, яко Иуда»? Эти слова указывают на предательский поступок Иуды. Иуда, обещавший продать Иисуса Христа первосвященникам за деньги, целованием указал его среди апостолов воинам и слугам архиерейским и таким образом предал его им. О каком разбойнике в этой молитве говорится? О том разбойнике, который распят был на кресте рядом с Христом и который уверовал в Господа и сказал ему «Помяни мя, Господи, егда пришедшего царствие си». Молитва после причащения святого Симеона Богоприимца. «Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром». Яко видиста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. По-русски. Теперь отпускаешь меня, раба Твоего, Владыка, по обещанию Твоему с миром, ибо видели глаза мои спасение твое, которое ты уготовал всем народам, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. По глаголу, по обещанию, во откровение, в просвещение, языки, язычники. Кем составлена эта песнь? Эта песнь составлена праведным старцем Симеоном. Ему было открыто Духом Святым, что он не умрет, доколе не увидит Христа. Когда 40-дневный младенец Иисус принесен был в храм, по внушению Святого Духа пришел сюда и Симеон. Взявший младенца Иисуса на руки, он сказал: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, из здешней жизни в загробную». Когда эта молитва произносится? Во время церковного богослужения за вечерней. Молитва святого Ефрема Сирина. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй ми рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй ми зрети моя прегрешение и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». По-русски. «Господь и владыка жизни моей, не дай мне духа праздности, уныния, желания начальствовать и пустословить. Напротив, одари меня, раба твоего, духом целомудрия, смирения, терпения и любви. О Господь и Царь, дай мне видеть свои грехопадения и не осуждать брата своего, ибо ты прославлен до скончания веков». Уныние – беспечность, бездействие в деле спасения. Любоначалие – желание начальствовать. Празднословие – пустословие. Смиренно-мудрие – смирение. Ей – о да! О чем мы молимся в этой молитве? Молимся Богу об очищении нас от грехов и об утверждении нас в добродетельной жизни. Кем она составлена? Святым Ефремом Сириным, жившим в IV веке от Рождества Христова в Сирии. Когда она произносится? В Великий пост во время церковных служб и сопровождается земными поклонами. Хвалебная и благодарственная песнь, кандак, Божией Матери. Возбранный воеводе, победительная, яко избавившися от злых, благодарственная вописуем ти раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто неневестная. По-русски. Непобедимую воительницу благодарим мы тебя, рабы твои, Богородица, за то, что избавлены от напастей. Освобождай нас от всяких бед, как имеющая силу непереоборимую, а мы будем взывать к тебе, радуйся, невеста неневестная. Возбранной, сильной в бранях или на войне, помогающей. Воевода, начальник войска. Восписуем ти, приносим тебе. Держава, сила, власть. Невеста неневестная, невеста, не знавшая брака. О чем молимся в этой молитве? В ней мы приносим Пресвятой Богородице благодарность за сохранение ею нас от бед и просим, чтобы она и в будущее время избавляла нас от всяких несчастий. Кем составлена эта молитва? Молитва эта составлена в VII веке православными Константинопольской церкви в благодарность Богородице, много раз спасавшей Константинополь от врагов.